Идея, рожденная гигантом. Как раз напротив моей редакторской кабинки был расположен просмотровый зал. Я шагнула в его распахнутую темноту. Хватит с меня телефонного трезвона. Надо собраться с мыслями. Зал был пуст, экран темен. Солидно белели чехлы вместительных мягких кресел. Машинально я опустилась на то, какое занимало обычно во время просмотров. Но теперь, спиной к экрану, лицом уткнувшись в суровую ткань, которая оказалась быстро увлажнена слезами. Мыслей не было. Знакомый страх накатывал волнами от желудка к сердцу, парализовал мозг. Людям, не жившим в этой стране, может показаться недостойным, что грязный клочок бумаги с бездоказательными обвинениями, не обвинениями вообще, может повергнуть человека в такой мистический страх. Но каждой анонимке обязаны были дать ход. Обрастая снежным комом вопросов, оправданий, стечением нелепейших обстоятельств, демагогии начальства, норовившего увернуться от обвинений в потере бдительности, она становилась делом. Все документы по этому делу должны были быть подшиты и в лучшем случае храниться до поры в недрах отдела кадров, а могли привести совсем в другое учреждение, где дурная мистика была законом жизни. Анонимка являлась действенным оружием мести, устранения человека со служебного поприща, а то и из жизни. И вот теперь анонимная бумажонка своей сатанинской силой превратила наш семейный дом в притон космополитизма. Вечером мы, я и муж-космополит Владик Бахнов, ходили по улице Горького в густой послерабочей толпе, такой оживленной, устремившейся в магазины, в театры и по домам. Какой мрачной, озабоченной представилась бы она стороннему взгляду, которого, увы, не было. Тоже знакомо. Мама и дядя ходят по улицам чужого нам Ростова-на-Дону. И я, девочка, с ними. Сначала днем, потом в сумеречную слякоть и электрический вечер. И не идут в гостиницу, где мы остановились, хотя ноги уже заплетаются. И несмотря на новизну города, на оживленную толпу, я всей кожей чувствую это. Оно в редких иносказательных словах, а еще больше в долгом молчании между ними. И в том, что страшно уйти из толпы. За ночь я взяла себя в руки. Как бы ни повернулось дело, я не дам им почувствовать свой страх, во всяком случае в этом учреждении. С утра раздалось несколько вялых звонков с киностудии. Там, видимо, уже примирились с потерей квартальной премии. Потом властный звонок внутреннего коммутатора. Морозову, к Рязанову. Вот оно. Спускаясь по лестнице, я обнаружила в своих взбудораженных чувствах примесь неуместного любопытства. Как поведет себя первый заместитель министра, до этого момента проявлявший к моей особе чуть повышенную благосклонность? Его сцепленные маленькие руки лежали поверх бумаг. Глаза были опущены. «Садитесь, пожалуйста». «Ага, все-таки не Д». Гигант мысли восседал поодаль. Рязанов поднял холодноватые глаза. «Ну, так что мы будем с вами делать?» Я откинулась в кресле, положила ногу на ногу. «В зависимости от того, как вы относитесь к этой мерзости», — отчеканила я. Ночь без сна прошла недаром. Он вздрогнул. «Позвольте, помилуйте, зачем же так? Вы меня не поняли». Он поспешно отступал. «А если бы я не сразу нашла верный тон?» Я только хотел сказать, что мы обязаны реагировать на каждый подобный сигнал. Даже анонимный, особенно на анонимный, мы должны документально опровергнуть все, что здесь написано. Мое мнение в данном случае значения не имеет. Он был прав. Мнение анонимного автора было весомее мнения первого заместителя министра. Закон мистики. Нужен документ, и вы должны нам помочь. Я пожала плечами. Что я могу? Я указала в автобиографии, что мой отец был арестован. В первом пункте анонимка лжет. Пункт второй. У меня в доме, как у всякого человека, бывают друзья. Что они не преступники, я могу поклясться. Рязанов поморщился. Не надо клясться. Пожалуй, вопрос о друзьях лучше вообще обойти. Лучше опровергнуть то утверждение, которое явно ложно. Однако, не могли бы вы подробнее написать о вашем отце? Нет, я была ребенком, когда его арестовали. Мне почти ничего не известно о семье отца. Я знаю только, где он работал в те годы, когда я себя помню. Напишите об этом. Вдруг подал голос Д, пребывавший в обычной прострации. У меня идея. Рязанов вопросительно повернулся к нему. Где был арестован ваш отец? Важно осведомился шеф. В Ростове-на-Дону. Собственно, можно считать Таганроге, потому что он работал. Вот, вы должны написать туда, где он был арестован, в Таганрог, чтобы оттуда прислали характеристику на вашего отца. Воцарилось молчание. Позвольте, опомнился наконец Рязанов. Вы что же, предлагаете запросить характеристику оттуда, где человек был разоблачен как враг народа? Какая чушь! Д снова уставился в одну точку. «Вот что. К завтрашнему утру напишите новую автобиографию и подробнее об отце, все, что припомните. Подбросьте детали. Больше я ничего не могу придумать», — устало заключила Рязанов. «Завтра к утру».